Уважаемый читатель, слушая наш рассказ, помни, что в нем говорится не только о сне, но и о были, а их путать никак не должно. Однако ж продолжим наш разговор. Дзер, подкидыш увидел во сне, будто он оказался ученым-чиновником. Гордый своими познаниями, идет он по улице, небрежно раскачиваясь из стороны в сторону, и вдруг навстречу ему человек. Государь страны Хуасюй повелел вывесить желтый щит, в коем он призывает всех мудрецов страны пожаловать ко двору. Почему бы и вам не попытать счастья? Отчего не поискать пути, ведущие к славе и почету? Услышав новость, Цзэр тотчас решил поменять свое старое имя и взял другое — Цзихуа, цветущий. А затем накропал какое-то бестолковое сочинение под названием «Дальний план из 10 000 слов» и послал его ко двору. Государь, как положено, повелел ведающему мерой словесности проверить бумагу. Приемыш, то бишь цветущий, как теперь все его называли, преподнес этому сановнику несколько золотых слитков в виде подковок. Обрадованный вельможа заявил во всеуслышание, что Цзихуа — человека редкого, просто поразительного таланта, способного, как говорится, потрясти не только землю, но и небо. Вынеся такое суждение, он передал сочинение государю, который тотчас пожаловал Цзихуа титул Джунзулана, творца-сочинителя, поручив ему руководить всеми сочинительскими делами Поднебесной. Новый вельможа верхом на гордом коне, в окружении свиты, несущей знамена и стяги, под грохот барабанов и гонков, направился в свой Ямынь. Какое величие! Какое изящество! Цзихуа не ехала, будто парил в облаках. Есть в связи с этим стихотворение. Молнии блещут, пламя бушует, а он будто сном объят. Белая лошадь, алые ленты, прекрасный новый наряд. Славой овеян всесильный вельможа, никто не сравнится с ним. Зачем же ему книжная мудрость, если он знатен, богат? Цзихуа, цветущий, соскочил с коня и вдруг оступился. Ах, какое невезение! И тут он проснулся. Испуганный протер глаза. Казалось, что все это время он спал в ворохе скошенной травы. «Ай-я! Ну и чудеса, мамаша родная!» — вскричал он. «Надо же! Я не знаю ни единого письменного знака, а во сне неожиданно настрочил длинный доклад, за что получил чиновную должность и стал даже ведать всеми сочинениями Поднебесной. Интересно, интересно, сон это был или нет, и что мне доведется увидеть наяву?» Крепко задумался парень над своим сном и даже не сразу заметил соседа Шасаня, с которым водил знакомство. «Брат Цзы», — крикнул Шасань, подходя к нему, — «старому Мо, что живет в передних дворах, нужен пастух. Почему бы тебе не наняться? Попробуй. Чего тебе мается в батраках?» «И то верно», — обрадовался приемыш. «Только кто за меня поручится? Кто слово замолвит?» «Вчера я уже говорил о тебе», — успокоил его Шасань. «Нынче можем зайти к нему вместе. Надо только составить бумагу, и вся недолго». «Премного благодарен. Спасибо тебе за совет». Поговорив еще о том о сём, они вместе отправились к Мо,